Я хочу рассказать про моего деда Андреева Александра Яковлевича. Он родился в 1911 году в деревне Сеглицы Плюсского района Псковской области. Он был статный, высокий, красивый, родом из большой семьи. У них было 7 детей, 5 сыновей и 2 дочери. Семья была дружная, трудолюбивая, имела большое хозяйство – сад, огород, пашню, домашний скот, пасеку. В семье у каждого были свои обязанности. Мой дед был ответственный за достаток воды в доме, каждый день носил воду из колодца. Поэтому у деда были очень сильные руки, и никто в деревне не мог побороть его в борьбе на руках. Семья была музыкальная, все пели и играли на различных струнных инструментах. Создали свой струнный ансамбль. Часто вечерами устраивали концерты или просто играли и пели для себя. Мой дед играл на гитаре. Очень любил петь. Его отец, мой прадед, Андреев Яков Андреевич, сочинял стихи. Эта способность передалась и моему деду. Он был охотник, рыболов, работал лесничим. Лес знал, как свои 5 пальцев. Много посадил деревьев. В 1933 году мой дед женился на моей бабушке, Захаровой Вере Афанасьевне. У них родилось 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Одна из дочерей – моя мама. Когда началась Великая Отечественная война, и в деревню пришли немцы, многие мужчины, кто не ушел на фронт, ушли в лес, партизаны, в том числе и мой дед. Семья оставалась на оккупированной территории, в деревне. Бабушка пекла хлеб для партизанов, и ночью этот хлеб возили тайком на телеге в лес. Трудное было время. На фронт деда призвали в марте 1944 года. После того, как советские войска освободили Псковскую землю от фашистов. Дед воевал в Чехословакии, Германии, в Альпах. Был связистом. В любых условиях должен был наладить связь. Он получил медаль за отвагу, за то, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. 18 марта 1945 года в боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер под артиллерийско-минометным огнем противника прокладывал линии связи и в трудных условиях боя восстановил 16 повреждений на линии. Своевременному восстановлению связи способствовала смелость и бесстрашие красноармейца Андреева. Такова выписка из приказа. Как говорил дед, на фронте помогала смекалка и навыки охотника, поэтому остался жив. На войне мой дед много сочинял стихов, в том числе юмористических. Командир прикажет к утру сочинить стихи на злободневную тему, и дед за ночь сочинял их, да так, что вся рота смеялась вместе с командиром. После войны деда звали в Москву, но он не поехал. Не мог оставить свою родную деревню. К сожалению, мало сохранилось его военных стихов. Моя мама часть стихов записала по памяти. Войну дед вспоминать не любил. Было тяжело. Каждый раз плакал. Много было разного. Всего не расскажешь.